Глава 5. Троицкий острог. Осень 1585 года, полуостров Ямал. В жарко натопленных покоях воеводы пахло свежим деревом и пирогами. Но если едковато-смоляной аромат древесины распространяли свежеколотые дрова, грудой сваленные у печи, то запах пирогов являлся чистым обманом. Не было муки в остроге, ни единой горсточки. Посланцы в Пустозерск привезли порох, свинец, топоры, клинки, прочий ратный припас. Но закупиться мукой никому из казаков и в голову не пришло. Да и зачем мужикам мука? Мясо есть, сыты будут. Выпечкой в ватаге заниматься некому. Только теперь, когда хозяйственная Настена хлопотала у печи, переворачивая на вытянутые из стопки сковороде куски рыбы, атаман понял, как соскучился по пирогам, калачам, бубликам и даже простому русскому хлебу. Но готовить все это в землях Сирти было, увы, не из чего. Освобожденные из татарского плена девушки кое-как выкрутились, навострившись молоть муку из семян здешних плодов, похожих на тыкву. Но годилась она лишь на то, чтобы при жарке кусочки мяса или рыбы для вкуса лучшего обвалять. Ну и блины еще получались, но только непрочные, сразу рвались, коли взять неловко. Малой тихо почивал в постели за циновкой. С основными хлопотами атаман управился еще до обеда, а любимая женушка была столь фигуриста, даже если смотреть только со спины, что Иван Егоров тихо расстегнул пояс, положив тяжелый набор из сабли, поясной сумки, двух ножей и ложки в кожаном футляре на лавку, бросил сверху кафтан, подкрался к Насте и обнял за живот, прижавшись губами к шее. «Не надо, Ванечка», — передернув плечами, простонала женщина, — «еда же вся подгорит». «А ты вытяни сковородку-то», — предложил атаман, опуская ладони ей на бедра. «Не прожарится», — фыркнула Настя, водя плечами и бедрами, но сильно не протестуя, якобы слишком занятая рыбой. Воевода потянул вверх зеленую с красной вышивкой юбку и... В этот момент хлопнула входная дверь. «Черт!» — вырвалось у воевода, отскочившего от жены. Он быстро перекрестил рот после богохульства. Распахнулась внутренняя дверь. В горницу вошел молодой казак Тошка Игумнов, у которого вместо бороды и усов еще только курчавился длинный пушок. Однако, увидев воеводу в одной рубахе и грохочущую сковородой атаманшу, даже он сообразил, что явился не вовремя, закашлялся, опустил голову. «Сказывай, чего пришел», — взял с лавки кафтан Егоров. «Так это...» — почесал в затылке паренек. «Того?» «Да чего? Сказывай уже, хватит мямлить. Посыльный там, на берегу, этот, который на драконе». «Пойдем посмотрим», — снова опоясался атаман, накинул поверх кафтана кожаный плащ, выделанный из шкуры какого-то местного ящера, первым вышел из дома, взбежал по лестнице на стену. В лицо тут же жестко ударил ветер, несущий множество мелких капелек, секущих кожу, словно маленькие стрелы. После жаркой избы уличный холод показался особенно нестерпимым, и воевода плотнее закутался в япончу. Море тяжело раскачивалось. На гребнях темно-коричневых волн белела пена, перемешанная с ледяной шугой. С востока ледяные поля подступали к острогу почти на версту. По проливу между островом и берегом во множестве плавали отколовшиеся льдины и медленно таяли, выброшенные на галечный пляж. Колдовское солнце сияло слишком далеко от острога, чтобы подарить казакам вечное лето Ямала, поэтому на острове царила затянувшаяся осень. Иногда менее холодная, без близких торосов и обжигающих ветров. Иногда, как сейчас, противная и безжизненная, когда никому из обитателей крепости не хотелось и носа на улицу высовывать. «Где колдун?» — поинтересовался у дозорного воевода. «Я за ним лодку отправил, атаман», — поднялся на боевой помост Кольша Огнев, командующий сегодня караулом. «Дракона своего язычника отпустил, посему и не различить его. От ветра где-то таится». Пролив практически штормило, однако казаки были опытными мореходами и высоких волн с ледяной шугой ничуть не испугались. Широкая плоскодонка с шестью гребцами уверенно пробилась до суши, приняла единственного пассажира, отправилась обратно. «Отогрей путников, как причалят», — велел атаман, когда лодка вошла на гладкую воду, прикрытую от ветра махиной острога. «А колдуна ко мне веди, сам тоже приходи, и Кондрата покличь». Иван Егоров вернулся в избу. Встал перед печью, положив ладони на горячие камни. «Замерз, милый?» — участливо спросила супруга. «Ничто», — покачал головой воевода. «На Руси ныне морозы куда как крепче. Чай Рождество на носу, а здесь и снега нет. Просто ветер. «Выдувает. У тебя сбитень есть?» «Как же без него, милый?» — полезла куда-то за печь женщина. «Налей!» Услышав стук у двери, атаман отступил от печи и торопливо задернул полотнище, отделявшее горницу от хозяйственной половины избы. «Добра и богатство дому сему!» Хлопнув входной дверью, громко произнес Кондрат Чугреев, потоптался в сенях, то ли отряхивая грязь с сапог, то ли из вежливости. Затем толкнул вторую створку и, стягивая шапку, шагнул в горницу, пригладил темную курчавую бороду, перекрестился на красный угол. Следом ужом скользнул желтолицый и узкоглазый чародей Йенка Малныча, с ног до шеи затянутый в блестящую, словно лакированную змеиную кожу, с собранными на затылке черными волосами. Последним вошел Кольша, тоже перекрестился и без приглашения сел в уголке на лавку, всем своим видом выражая готовность сорваться с места и выскочить наружу. Оно и понятно, кормчий был в остроге самым занятым казаком. У него получалось не только править стругами, но и шить их из здешнего грубого теса, оклеивая драконьими шкурами. А стругов, знамо, лишних не бывает. Потому и жил воин в вечных трудах и заботах. Сегодня же ему в круг еще и караулить выпало. «Доброго вам дня, гости дорогие!» Откинув полог, вышла к мужчинам Настя, неся в руках вырезанный в виде уточки с длинным хвостом ковш. «Вот, испейте сбитня горячего с дороги!» Она успела накинуть на голову платок, заколоть на затылке косу, накинуть поверх домашнего сарафана длинное суконное платье, и теперь выплыла словно пава, румяная, горячая, глаз не отвести. «Благодарствую, хозяюшка», — принял ковш Кондрат, сделал несколько глотков, довольно крякнул, передал емкость колдуну. Тот с удовольствием осушил почти половину непривычного едко-пряного напитка и, подражая казаку, кивнул. «Благодарствую, красивая Настя». Покрутился в поисках третьего гостя, но Кольша Огнев смотрел в другую сторону. «Вы садитесь, к столу располагайтесь», — забрала у него ковш хозяйка. «Сейчас я перекусить вынесу, чем Бог послал». «Не замерз, Йенка?» — с сомнением осмотрел воевода тощую одежонку колдуна. «Ничто», — отмахнулся тот, хотя и поежился. «Как съездил?» «Обрадовались казаки приозерские твоему замыслу», — кивнул желтолицый гонец. «Поили меня, полоскали, хвалили. Порешили немедля силу сбирать и встреч тебе с ратями идти, очищать реку от племен враждебных. Я через лес 8 дней оттуда шел. Вестимо ныне уже собрались и выступили. Очень уж хотели воедино поскорее соединиться». «Это добрая весть», — в задумчивости потер шрам у виска воевода. Больше всего Иван Егоров опасался, что ушедшие с Матвеем ватажники отринут его, отделятся. На особицу пожелают жить и добычу копить для себя одних. Уж очень старательно обхаживала их хитрая здешняя чародейка. Даром, что молода да смазлива, однако же своего добиваться умела. Но, похоже, тревога была напрасной. Мужская дружба оказалась сильнее подарков и крепче колдовства. «Вот, отпробуйте, свеженькой, мужики!» Настя вынесла большой деревянный поднос с грудой обжаренной до румяной корочки рыбы. «Сейчас еще зелень и репы вынесу. И соль. Соль, Ваня, подай!» «Избить не еще зачерпни», — попросил Егоров. Ему промочить горло по возвращении так и не удалось. «Славная у тебя женушка, атаман», — степенно похвалил женщину Кондрат. «Красивая и рукастая. Повезло». «Садись, в ногах правды нет», — указал на лавку у стола воевода. «Ты что скажешь?» «Амбары полны, порох и пищали в достатке», — пожал плечами казак. «Отчего и не гульнуть в атаге нашей? Тем паче сотоварищи наших встреч пробиваются. Грешно не поддержать». Воевода думал точно так же. Острогу повезло с недавним нападением колдунов. Сиртя нагнали драконов, надеясь использовать их огромные туши вместо штурмовых помостов. Однако прорваться на стены не смогли, отступили. Оставшихся на берегу мертвых зверей обитатели острога быстро порубили на куски и перетаскали мясо на ледник, забив его под потолок. Так что съестных припасов крепости теперь хватит года на два, коли лишних ртов в большом числе не прибавится. Дров мужчины тоже заготовили преизрядно. Не на год, конечно, но на несколько месяцев для общего очага и пару малых печей хватит. Коли так, чего за стенами отсиживаться? Они ведь сюда не бока пролеживать приплыли, а за добычей. Добыча сама во строк не придет, собирать надобно. Оставить малый гарнизон, дабы баб и детишек без защиты не бросать, а самим в поход... Путь через Ямал пробить, святилище разорить, золотишко и бивни слоновьих собрать, да и погреться заодно под жарким солнышком. Иван Егоров был уверен в своем решении, однако все же спросил. «А ты, Кольша, как думаешь?» «Три струга могу дать», — хозяйственно ответил кормчий. «По паре пушек на каждый поставить, и никакие драконы не одолеют. 8 грибцов на каждый посадить, управятся. Тогда и для припаса место останется, и для добычи». «Да завтра управимся, Кондрат», — перевел взгляд на опытного помощника Егоров. «А чего тянуть? Управимся и до завтра», — согласно кивнул казак. «День еще в разгаре. К темноте снарядим лодки, атаман. Дело привычное. Перед ужином охотников выкрикнем для вылазки новой. Токма на воду столкнуть и останется». «Быть посему», — хлопнул ладонью по столу, подводя итог воевода. «С рассветом выступаем. Янка, ты готов выступать, али Маюни в проводники кликнуть?» «Этого маленького дикаря?» — презрительно скривился родовитый колдун. «Он вас заведет, как же. Сам подходы покажу. Туда через поселки шел, обратно шел. Все амулеты рассмотрел, все тропинки знаю. Никто из воронхайцев охнуть не успеет». Янка Малнычи не испытывал особого почтения к белокожим иноземцам, не то что не имеющих колдовских способностей, но даже и не верящих в искусство повелевать природой и недоразвитыми существами. И раньше не стремился особо им помогать. Так отдохнуть иногда приходил, развлекался. Однако слова малолетней чародейки, наложницы казачьего десятника, неожиданно крепко запали ему в душу. Она, дескать, целое царство себе выкроила, а он только пиво портить умеет. И проклятый великим Сидеем изгнанник решил хорошенько шумнуть. Не то чтобы Йенка хотел что-то доказать худородной хвостунье, что ему за дело до мнения глупой бабы, однако же идея напугать, разозлить, заставить побегать, напомнить о себе и вызвать новую волну ярости пришлась ему по вкусу. Пусть узнают, каков бывает в гневе настоящий чародей рода Малныча. И разумеется, что может быть лучше для осуществления этого плана, как не белокожие дикари с их смертоносными грохочущими железками. Так что в немалой степени внезапный азарт и торопливость казаков были вызваны тем, что умелый колдун слегка подстегнул своими чарами их воинственность и жадность. «Раз выступаем утром», — широко зевнул Янка Малныча, — «я бы прикорнул где-нибудь в теплом уголке. Отоспаться хочу разом за все дни походные, и завтра опять бодрее бодрых стану». «Коли тебя запахи не смутят, можешь на кухне устроиться», — предложил Кольша Огнев. «Она у нас просторная, места хватит. И очаги, почитай, вообще никогда не гаснут». «А если еще и покормят», — широко и добродушно улыбнулся колдун, — «то и вовсе цены не будет такому ночлегу». «Пойдем, провожу», — поднялся кормчий. «Заодно и струги осмотрю, оснастку до борта. Не рассохлись бы. Конопатить тогда придется, а это дня два, не менее». «Они же шкурой крыты», — не понял тревоги казака Янка. «Когда доски ведет, кожа отрывается», — пожаловался Кольша, но сам же отмахнулся. «Ладно, если что не так, где выйдет, чего-нибудь придумаем». Кормчий не подвел ни колдуна, ни воеводу. К рассвету на берегу под стенами у спокойной воды стояли три струга, лишь самыми носами слегка вытащенные на пляж. Мореходные лодки русских походили на пузатеньких осенних сусликов. При длине в 15 шагов ширину имели почти в 5 и покатые, уходящие под воду бока. В каждом на дне было приготовлено несколько бочонков с огненным зельем, с дробом и ядрами, корзины с солониной и вяленой рыбой, запасные копья, топоры, бердыши, а на носах, на широких лавках, смотрели вперед вправо и влево от бушприта по две кулеврины, хитрые бронзовые пушечки на поворотной подставке, каждая размером с человеческую ногу. И еще на стругах имелись и бесполезные на реке мачты и паруса, три пары весел и несколько малых пищалей. И, разумеется, гребцы, как обратил внимание Янка Малныча, совсем молодые парни. Из бывалых, опытных казаков воевода взял токмо бородача Кондрата да плечистого Михейку Ослопа, да и тех, похоже, из нужды. Помимо воеводского, еще на два струга требовались кормчие. Безусого воина править судном и командовать экипажем не поставишь. Поистрепалась русская ватага, поредела, ослабела. Самых лучших своих бойцов потеряла. Кого убитыми, кого женившимися. Вроде есть женатый казак в наличии, а вроде и нет его более. На смерть бесшабашно не лезет, в дальние походы не рвется, с друзьями беспробудно не пьянствует. Жену норовит каждую ночь обнимать, детей растить, дом обустраивать. Покой предпочитает веселой сечи. И какой это теперь мужчина? Вот так и получилось, что остепенившиеся ватажники остались с Кольшей Огневым острог охранять, а за добычей и приключениями вызвались те, у кого молоко на губах, считай, не обсохло. «Впрочем, там и воевать-то будет не с кем», — пробормотал колдун. «Несколько захудалых деревень разорить и все. Работа для новичков». Зато прощание получилось кратким. Воевода негромко дал Кольше несколько последних распоряжений, обнял, поцеловал жену, и путники столкнули струги на воду. Поначалу, несколько часов, казаки плыли вдоль берега на юг, за развалины старого, самого первого острога, к драконьим болотам. Там повернули прямо в топи и легко преодолели их по прямому, как тетива лука, руслу, аккуратно разрезающему рыхлые и колышущиеся морожковые поля. Где-то через полверсты на берегах появились сперва кривые низкие березы, а затем и сосны с елями. Это означало, что под травяным покровом находится уже настоящая, твердая суша. И словно в подтверждение этого факта, река начала петлять, выискивая между отмелями наиболее удобное русло. «Когда-то здесь было столько нуеров и длинношеев, — припомнил колдун, — что весло невозможно было в воду опустить, обязательно в кого-нибудь ударялось. А теперь кроме рыбы никого не видно». «Уму непостижимо, всего за 2 года всех извели. Теперь это уже не драконьи, а бездраконьи омута получаются». Йенко никто не ответил. Казаки, тяжело дыша, гребли, а сидящий на руле Михейко болтливостью никогда не отличался. Чародей пожал плечами, но все же закончил свою мысль. «Из-за опасного соседства сирти тут никогда не селились. Не всякому шаману по силам за таким множеством зверей уследить. Так что раньше завтрашнего дня нам до первой деревни не добраться. Спешить некуда». «Атаману виднее», — лаконично ответил Михейко и снова устремил взгляд вперед. Йенко снова пожал плечами и подставил лицо колдовскому солнцу. Оно уже начинало ощутимо греть, не то что на острове. Казаки пробивались против течения до позднего вечера, но даже в темноте приставать к берегу не стали. Зацепились носовым канатом за свисающее над водой дерево, перекусили в сухомятку и улеглись прямо в струге, на сложенном парусе. Видимо, как раз для этого его с собой катали. А едва солнце начало разгораться, белокожие иноземцы снова отправились в путь. К полудню припекать начало в полную силу. Колдуну в его тонкой облегающей кухлянке наконец-то стало хорошо. Казаки же начали раздеваться, скидывая кафтаны и стеганки, и оставаясь в одних рубахах. «Воевода! Атаман!» — окликнул Егорова чародей. «От сель до селения ближнего 2 часа пути, не более. Вам бы переждать, а я вперед сбегаю, гляну, как и что». «Давай!» — согласился тот. Йенко Малныч шагнул со струга за борт, а заставив казаков охнуть от неожиданности, по грудь в воде быстро выбрался на берег и исчез среди молодой ивовой поросли. В снаряжении колдуна не было ничего боящегося воды. Бронзовый нож не ржавел, метательная дубинка тоже. В поясной сумке лежала лишь горсть гадательных костей да кресала. Одежда из мягкой змеиной кожи намокала медленно, а высыхала быстро. Так что опытный бродяга мог позволить себе купание в одежде. Не прошло и получаса, как он уже обсох и даже немного сожалел об утраченной свежести. 2 часа до деревни Сиртя было грести на веслах против течения. Пешком же меньше 1 часа пути. Тем более, что вдоль берега тянулась нахоженная тропинка. И, разумеется, именно по ней местный шаман ходил проверять обереги, так что найти их труда не составляло. Начитав защитное заклинание, Йенко Малныч изменил все амулеты. Заблокировал на время сплетенным из сосновых корешков кольцом, расчерченными нитями рунами и смоченным парной кровью, ощущение опасности, после чего поменял знаки Большого Крика на Малую Песню. Полностью снимать или портить обереги не стоило. Поставивший их чародей мог забеспокоиться и отправиться с воинами на проверку. Или просто насторожиться, заставить вождя вооружить мужчин. А так, они вроде как действуют, Умелый шаман это чувствует. Но сигнал об опасности подадут такой слабый, что в селении его не расслышат. То, что амулеты ненадолго ослепли, колдун тоже не может не заметить. Но тут изгнанник полагался на неизменную человеческую лень. Работали, ослепли, снова работают. Надо ли тащиться за две версты, смотреть, что случилось, если все в порядке? Проще отложить это дело на потом, когда время обхода наступит. Здешние шаманы из-за близости русского острога еще были внимательны. Чародеи внутренних селений, стоящих неподалеку от столицы и никогда в жизни не знавших войн, не обращали внимания даже на исчезнувшие амулеты или поданные ими сигналы тревоги. Многие свои порубежные знаки просто забросили. Бродить там для Йенка было одно удовольствие. Порубежные обитатели отличались куда большей внимательностью, но вездесущая лень имела свою власть и над ними. Пока лазутчик возился с оберегами, его слух уловил доносящийся откуда-то с юга равномерный треск и вой. «Неужели охота?» – обрадовался Йенка Малныча. «Это будет весьма к месту». Он быстрым шагом помчался по тропе, пока не оказался вблизи дома воинов. Здесь затаился, старательно прислушиваясь. Убедился, что в огромном строении тихо, сделал еще одну перебежку, осмотрев из зарослей главную площадь. Там было тесно от женщин и детей, там уже разгорались костры, там стояли воины с охотничьими копьями, отличающимися узким граненым наконечником, чтобы легко пробивать толстую шкуру драконов и погружаться глубоко в тело, поражая сердце или печень. «Повезло», — выдохнул чародей, развернулся и, больше не таясь, побежал обратно. Казаки, раз уж все равно стояли, решили размяться, высадились на берег. Кто до ветру пошел, кто земляникой отъедался, кто просто по прогалине бродил. Йенка Малныча, не ожидавший этого, на всем ходу выскочил из зарослей прямо на Кондрата Чугреева, едва не сбив того с ног. «Быстро ты обернулся», — буркнул бородач, вгоняя саблю обратно в ножны. Когда дикарь успел ее выхватить, колдун даже не заметил. «Чего ломишься через кусты, как оглашенный?» «В деревне сегодня охотничий день», — тяжело дыша ответил Йенка. «Местные колдуны ходили в лес, нашли там крупных зверей, овладели их сознанием и теперь гонят к священной березе. А может, уже пригнали. На площади воины добычу забьют, будут разделывать, тут же жарить. В общем, праздник там сейчас, и работа важная. Шаманам не до амулетов, вождям не до ратных хлопот. И все аккурат в одном месте собрались. Туда бы из кулеврин ваших шарахнуть. И все, сопротивляться будет некому». «Отправляемся», — оценил важность сообщения Иван Егоров, и казаки устремились к стругам. Огромные лодки отвалили от берега, весла вспенили воду. Колдун, сидя между гребцами, привалился спиной к мачте и полуприкрыл глаза, развеивая свое сознание на белокожих воинов и внушая им всем одно и то же желание. «Вперед! На врага! Бить! Крушить! Громить! Уничтожать! Вперед! К кровавому веселью!» Йенка Малныча, даже не видя, отлично знал, что сейчас, в эти самые минуты, творится в деревне. Там местные шаманы, выбрав среди обитателей леса самого крупного трехрога, спинокрыла или двунога, вцепились в разум несчастного существа, как сейчас он сам подавляет разум казаков, вынудили его прийти в селение, на утоптанную главную площадь, и там воины несчастного быстро заколют. Больших драконов в лесах уже нет. Война сожрала. Так что на мясо пойдет какой-нибудь трехлеток, да его сердце первым ударом пробиться несложно. Однако даже у дракона трехлетка шкура – настоящая броня в 3-4 пальца толщиной. Ножом ее не возьмешь. Поэтому вскрывать тушу будут вожди, пробиваясь до мяса и жира, а потом подрезая кожу и оттаскивая ее в стороны. Во вскрытых участках мужчины будут срезать мясо длинными тонкими ломтями. Ведь толстый и не прожарится, и не просолится, и не прокоптится. Шаманы и ведьмы, толкаясь с воинами, будут набивать горшки жиром, из которых потом состряпают лечебные зелья, целительные мази, горючее масло для светильников и кучу всяких иных полезных вещей. Прочие женщины станут пересыпать мясные ломти солью и специями и укладывать что-то в катки для засолки, что-то в горшки, чтобы закоптить или зажарить спустя 3-4 дня, что-то в корзины для завяливания. Но главными героями, как обычно, станут дети. В этот вечер именно они будут жарить кусочки парного мяса у костров и не только наедаться им от пуза, но и кормить своих родителей. Ведь ни мужчинам, ни женщинам в такой день не до стрепни, и каждый ест лишь то, что ему принесут его малые дочери и сыновья. Такой вот получался праздник труда и обжорства. Да, в такой день все всегда заняты. Слишком заняты, чтобы обращать внимание на поведение оберегов или присматривать за рекой. Когда впереди послышались голоса, Янка Малныча, внешне даже не шелохнувшись, отпустил невидимую хватку, каковой разгорячал перед боем разумы белокожих дикарей, и перекинул чародейский аркан на сознание обитателей селения Сирти. Самое интересное – это мясо и костры. Самое важное – это костры и мясо. Не отвлекаться. От важной работы нельзя отвлекаться. Смотреть по сторонам, смотреть на реку совершенно незачем. Его воздействие не противоречило желаниям и мыслям самих Сирти, а только усиливало их, и потому не встречало в сознании несчастных сопротивления. Они были заняты, очень заняты. «Помните все», — негромко предупредил Иван Егоров, «шаманы язычников и их вожди носят на шее золотые медальоны. Всех, кто с украшениями, разить в первую голову». Река сделала петлю, и три струга выкатились на тихий плес, раскинувшийся перед священной березой язычников. На поляне звенел смех, перекрикивались мужчины и женщины, тюкали топоры, расползался в стороны запах жареного мяса. Лодки же, словно невидимые, подкрались ближе, на удаление всего в сотню шагов, втянули весла. Самые глазастые казаки прильнули к кулевринам, выбирая жерлами стволов сверкающие, как маленькие солнышки, золотые диски. Атаман поднял руку, помощники стрелков приготовили фитили. Взмах! Огонь опустился к запальным отверстиям, и в тот же миг шесть пушек оглушительно жахнули, выплюнув каждое по две горсти крупнокалиберной свинцовой картечи. Особой точностью кулеврины не отличались, но когда из ствола вырывается три десятка шариков и устремляются к цели, расходясь широким снопом, шансов уцелеть практически нет. А когда таких снопов сразу шесть, они сливаются в единую волну и сносят на своем пути все живое и неживое. Грохот залпа еще гулял над рекой затухающим эхом, а вся площадь уже кричала от боли и ужаса, и вместе с ними закричал Янка Малныча, отскочив от палубы и покатившись под днищу, сжимая ладонями виски. Смертная мука, пронзившая тела десятков людей, сознание которых он контролировал, отдалась обратно ему в разум, удестеренной болью. Казаки опять ударили веслами, подгребая к берегу, и, обнажив сабли, один за другим стали выпрыгивать на берег. Рыча от ненависти, на Кондрата ринулся Сирти с окровавленным копьем, но бывалый бородач с некоторой даже легкостью подбил наконечник вверх, поднырнул под него, сближаясь, и с проворотом рубанул язычника поперек живота. В лопоухого Ферапонта другой язычник метнул палец, угодив точно в грудь, но его тут же изрубили Ухтымка и игумна Втошка. Атаман застрелил из пищали оказавшегося в стороне от остального племени язычника с золотым диском на груди, и на этом сопротивление было сломлено. Молодые казаки кинулись ловить растерявшихся девок. Михейка Ослоп принялся хозяйственно вытягивать струги на берег. Могучий казак вполне справлялся с этим в одиночку. Иван Егоров и Кондрат Чугреев, держа наготове оружие, вошли под полог святилища. Здесь пахло ладаном, смолой и жареным мясом. По стенам висели во множестве странные плетенки из веток, корешков, а то и соломы, украшенные перьями, шерстяными нитями, тонкими ремешками, сплетающимися в замысловатые рисунки. «Тьфу, бесовщина!» — перекрестился Кондрат, откинул внутренний полог, убрал саблю и оглянулся. «Нашли!» Язычников здесь не было. Похоже, все шаманы полегли на берегу, возле полуразделанного дракона. Зато идол возвышался на привычном месте, в самой глубине, украшенный венками, покрытый заскорузлой коричневой коркой. Видать, кровушкой колдуны угощали. И смущающий несоразмерно огромным мужским достоинством. «Зови Михейка и давай его сразу грузить», — тоже спрятал оружие воевода. «А после капище сжечь, дабы более ничьих душ не губило». «Знамо! Запалим!» Согласно кивнул бородач, осмотрелся в поисках еще какой-нибудь добычи, подобрал с травяного ложа длинную кость, покрытую замысловатой резьбой, и с нею вышел на свет. Янка Малныч маялся, скуля от боли, довольно долго, и когда пришел в себя, все было давно закончено. Кто из местных оказался поумнее, разбежались. Кто храбрее, погибли. Кто глупее, стонал сейчас под дикарями, вкушая грубые ласки победителей. Однако колдун был уверен, что найдет того, кто ему нужен. Не случалось никогда такого, чтобы даже в самых страшных катастрофах не уцелел хоть один единственный счастливчик. Сперва он прогулялся по окровавленной площади. Потом, не особо надеясь на успех, прошел к расставленным за ней чумам. Потом свернул к зарослям, отделяющим дом девичества от деревни, прислушался. Сделал еще несколько шагов, остановился снова. Свернул в кустарник, пробрался через ветки и наступил на перебитую ногу спрятавшегося там молодого сиртя. Тот закричал от боли, схватился за бедро двумя руками, головой стуча о землю. «Посмотри на меня, жалкий червь!» — потребовал колдун. «Запомни хорошенько мое лицо и мое имя. Ползи отсюда в Великий Сидей и передай тамошним дряхлым уродам, что все это сотворил я, Йенка Малныча, в качестве ответа на свое изгнание. Я буду уничтожать селение за селением, город за городом, пока не истреблю всех, кто поддержал решение о моей казни. Мудрецы из Великого Сидея хотели содрать с меня живого кожу. Передай, чтобы дубили свои. Я натяну их шкуры на стены своего чума. У меня будет большой, просторный чум, и места хватит на всех». Изгнанник убрал свою ногу с раны несчастного и презрительно махнул рукой. «Ползи отсюда. Можешь больше не таиться, я тебя отпускаю». Успех окрылил Митаюкине, и во втором селении Варанхая она поступила в точности так, как и в первом. Во время ужина невидимая прокралась в святилище, подожгла его и, выйдя к большому городскому амулету, выстрелила из пистоля. «Слушайте и не говорите, что не слышали. Это говорю вам я, христианка Митаюки, первая помощница Иисуса. Я принесла вам весть о молодом Боге. Подлая изменница!» Кинулся к ней довольно молодой мужчина с амулетом, состоящим из двух половинок. Верхняя изображала солнце, а нижняя — луну. «Ты предала предков и родовых богов!» «Чего застыли?» — он оглянулся на земляков. «Тушите!» Девушка медленно подняла руку с вытянутым перстом, указывая на шамана, и тишину сумерек разорвал удар грома. На груди мужчины появилось красное пятно, из спины плеснула кровь, и защитник устаревшей веры упал. «Вы хотите умереть ради дряхлых богов или стать моими братьями и сестрами под дланью нового бога, молодого и сильного, который дарует нам богатство и победы?» — спросила юная чародейка. Заросли зашелестели. На поляне появилось полсотни воинов с копьями и палицами. «Решайте скорее, несчастные, вы наши друзья или враги?» — громогласно потребовал ответа Нахнатхайт. «Готовы ли вы принять веру в Господа нашего Иисуса Христа и перекреститься в знак поклонения?» Со стороны дома воинов послышался шум. В этот раз и там все получилось не так гладко. Однако Тарсайняр имел два десятка обученных бойцов, а здешнее селение, судя по размерам, больше 10 воинов за раз воспитывать не могло. Все вместе взрослые мужчины еще могли бы противостоять его нападению. Но большинство жителей стояли сейчас на площади. «Готовы ли вы сражаться за Иисуса Христа так, как делаем это мы?» Опять загрохотал голос бывшего шамана. «Готовы ли вы разделить с нами победу и добычу?» «На колени, заблудшие! Немедленно встаньте на колени и перекреститесь, отрекаясь от богов-неудачников. Или выйдите и умрите, дабы мы могли доказать свою честь и верность Иисусу в поединке против его врага». «На колени!» — простерла руку Митаюки. «Примите молодого бога и покровительство его во имя рода своего и благополучия детей ваших. На колени!» И сиртя один за другим начали опускаться, неуклюже обмахивая себя сложенными в горсть пальцами. Затем был пир. Загоревшиеся глаза молодых воинов, услышавших о победоносных битвах своих новых побратимов, новые мечты и надежды, и новенький крест, срубленный из двух молодых кипарисов и крепко привязанный к священной березе прямо поверх амулета. Юная чародейка позаботилась о том, чтобы распятию кланялись даже те, кто не принял нового бога всем сердцем и продолжит молиться старым духом. Бог белокожих милостив. Он увидит, что подношения складывают к его ногам и простит заблудшие души. Тем более, что золотой мужской идол после пожара таинственно исчез, и кроме как дереву, кланяться все равно больше некому. В третьем селении Варанхая обращение язычников случилось наиболее удачно. Их шаман вышел к Митаюке и пообещал уверовать в молодого бога, однако предупредил, что если тот не оправдает надежды и не вернет прежнюю благополучную жизнь, сирти от него отрекутся. Чародейка от имени Иисуса Христа условия приняла, после чего последовал общий пир, а затем водружение креста на еще теплом пепелище святилища. Местный шаман, недолго пошептавшись с Нахнатхайдом, даже самолично возглавил крестный ход вокруг новохристианского поселка и уже в полной темноте, слабо развиваемый факелами, провел торжественный молебен. В селении выше по течению Йенка Малнычи только осторожно снял амулеты. Ничего больше для успеха нападения сделать не смог, однако присоветовал. Перед ужином подгадать надобно, когда вожди и шаманы в святилище соберутся, дабы мужскому богу жертвы принести и хвалу ему вознести, богу могучему Нумторуму, праотцу всего живого и мертвого, отцу богов и духов. Я, как смогу, глаза местным сирти отведу. До первого залпа, мыслю, тревоги не поднимут. «Точно ли так, колдун?» — недоверчиво переспросил воевода. «А ну, вместо хитростей чародейских, дозорных ратники местные выставят». «Помню, в первых деревнях еще на подступах дальних завсегда караулы стояли. Немало хлопот нам доставили». «Коли город большой, то караулы ставят, как без этого?» – пожал плечами Йенка. «Там и воинов в достатке, и вожди строже, и шаманы службу требуют, и великий Сидей приглядывает. А в малой деревне откуда лишним мужчинам взяться? И без того каждая пара рук на счету, особливо ныне, когда война всех мэнквов пожрала, и сирте самим все делать приходится». «Да, в деревнях работа завсегда и большому, и малому найдется», — согласился Иван Егоров. «Ладно, следопыт, указывай, куда путь держать». Струги взмахнули длинными широкими лопастями весел, двинулись против течения по просторной реке, стараясь держаться в стороне от стремнины. И опять по тихой вечерней воде струги прокрались почти к самому селению, вокруг главной площади которого жители оживленно растапливали костры. Опять Йенка Малнычи сидел у мачты, опустив голову и что-то бормоча себе под нос. И сирти беззаботно готовились к ужину, даже не глядя в сторону полноводного Варанхая. Атаман, во весь рост выпрямившись на центральной банке передней лодки, вытянул руку, указывая на святилище, оскалившееся громадной пастью дракона. И кулеврины повернулись на сошках, целясь в огромный чум. «Да!» — резко распрямился колдун, открывая глаза. Почти одновременно рубанул воздух Иван Егоров, и фитили опустились к запальным отверстиям. Залп заставил содрогнуться реку и окружающий лес, спугнув из его крон целую тучу птиц. А волна картечи не просто порвала, а буквально снесла языческое капище, разметав и шкуры, и опорные жерди, и пологи, и все содержимое, и превратив в кровавое месиво собравшихся внутри людей. «Вперед! Бей язычников!» Закричали казаки, снова налегая на весла. Десяток грибков и носы огромных лодок зашуршали о берег под самой священной березой. Молодые казаки ринулись вперед, принимая на сабли выпады копий, удары топоров и палец немногочисленных защитников деревни, рубя их и коля. Иван Егоров и Кондрат Чугреев задержались в стругах, держа наготове пищали. Опыт предыдущих боев подсказывал, что даже один шаман с золотым диском на груди способен совершенно парализовать даже полсотни честных христиан, и потому подобных ворогов следовало стрелять издалека, пока они не успели сломить волю казаков и подставить их буйные головы под ножи язычников. Колдун у мачты тоже вскинул пальцы к виску, напрягся, прощупывая внутренним взором ближние кустарники, готовые противопоставить свою волю местным ведьмам и шаманам. Но достойного противника не заметил. Да и откуда? Сильные, умелые, родовитые чародеи жили в городах, сидели в совете колдунов, правили богатыми землями. И если бы даже великий могучий шаман вдруг родился в деревне среди безродных провинциалов, сия деревня быстро стала бы городом и еще одним центром силы древнего Ямала –